Глава вторая. Вспышка. Рождение. Четвертый ребенок. Сутулая повитуха, похожая на клюку. «Сегодня четная ночь! Дурной знак!» — шепчет она скрипучим голосом. «Известно, что четные ночи сильны женским колдовством, а у тебя мальчик, не к добру это!» «Суеверие!» — отмахивается отец. «У волчат зубы режутся! Еще один знак!» «Ведьма!» — бурчит под нос отец. «Дурной знак!» — продолжает повитуха, не слыша ничего. И словно накликивает беду. Рождается мальчик, здоровый, крепкий, но у матери внезапно открывается кровотечение, и она умирает. Младенец становится невольником того горя, что приходит в род Дебровых. Вспышка. 12 лет. Цикл зодиака пройден. Круг созвездий замкнулся, вернувшись в свое начало. Тот самый день, когда был рожден 12 лет назад Костя Дебров. А значит, настало время определить способности парня. Некоторые аристократы устраивают из этого целый званый ужин. Шампанское, оркестр, помпезность. Отец же не стал ничего этого делать. Словно чувствовал неладное. Алхимик и лекарь по совместительству, мессир Клавдий Корнелиус, проводит ритуал в комнате сына и что-то шепчет себе под свой длинный с горбинкой нос. «Корнелиус!» — произносит глава рода Дебровых, желая, наконец, уже узнать результаты. «Не отвлекайте!» — отмахивается тот. И продолжает ритуал. Горят свечи, дымят чаши с благовониями. Мессир, не мигая, пристально всматривается в дым, пытаясь прочитать только ему видимые знаки. Определить дар — дело нехитрое. Он есть почти у всех аристократов. Но не так-то просто его выковать, усилить. Дар — это путевка в жизнь. И насколько удачным и нужным он будет, настолько далеко пойдет отпрыск рода. Даров много, и они помогают направить отпрыска рода в нужном направлении, чтобы он развивал и совершенствовал свои умения. Например, дар воина объединяет тех, кто хорошо преуспевает в будущем в боевых умениях. Дар шута — в ловкости, в умении убеждать, в ораторском искусстве и даже в политической карьере. Дар барда — в искусствах и творчестве. Но дар — это только общее направление. У каждого дара есть еще и атрибуты, что-то вроде уточняющих векторов, учтя которые человек достигнет еще больших успехов. Одаренный воин с атрибутом «огненный кулак» не будет знать себе равных среди мастеров кулачного боя. Одаренный шут с атрибутом «убеждение» наверняка станет главой крупной компании, а то и министром. Бард с атрибутом «стальное горло» обречен стать примой в оперном театре. «Ну?» «Вижу!» — торжественно произносит Корнелиус. «Вижу дар!» «Ну, что там?» Нетерпение переминается с ноги на ногу отец. «Вижу дар твоего сына! Дар мага!» «Это хорошо!» — кивает отец, потирая руки. «Дар мага — это очень даже хорошо. Значит, у носителя этого дара все в порядке с интеллектом, и в дальнейшем открываются очень большие возможности и перспективы от работы лекарем до служения государю в заклинательных делах». «Атрибут — поглотитель!» «Что?» Корнелиус вздрагивает, словно скидывая с плеч невидимый снег. Глаза его, до этого дикие и горящие огнем, потухают. «Так уж получилось!» Словно извиняясь, жмет он плечами, поспешно собирая чаши и свечи в свой саквояж. «Тут ничего поделать не могу. Не я решаю, какой дар и атрибут будут. Я лишь говорю, чем наградила его судьба. Я видящий». «Видящий», — злобно повторяет отец, презрением глядя на гостя. «А ну, погляди еще! Внимательней!» Последнее слово он говорит с нажимом. Корнелиус даже не шелохнулся. Лишь повторил. «У твоего сына дар мага с атрибутом поглотитель». «Поглотитель». прошептал ошарашенный отец после долгой паузы. «Это и в самом деле обидно. Дар мощный, даже слишком. Но чтобы его активировать и пользоваться, нужно... Дофига чего нужно. Не так все просто. Поглотитель — это тот, кто способен поглощать чужую магию. А чужая магия бывает не всегда дружелюбной. Это все равно, что пытаться остановить летящую пулю ладонью. Наверное, теоретически такое можно. Но вот практически, скорее всего, пуля оставит в руке дырку. Это в лучшем случае. И чтобы создать поглотителя, нужны прежде всего деньги. Огромные деньги. Для того, чтобы нанять дополнительно учителей, кто знает определенные практики, чтобы те смогли пробудить атрибут. А гарантия того, что умения разовьются во что-то большее, нет. Можно тренироваться 10 лет и научиться останавливать водные пузыри, которые создает какой-нибудь первоклашка. А денег потрачено будет уже много, мягко говоря. Поэтому если у отпрыска рода открывается такой не самый частый, даже редкий атрибут, как поглотитель, то ребенка отдают в простую школу и ставку вроде на него не делают. Бессмысленно. Этот парень для рода списан. Отец угрюмо благодарит Корнелиуса, провожает его до двери. Потом смотрит на сына и, ничего не говоря, тоже уходит. Вспышка. Постоянные колкости и холодные взгляды от братьев. Они считают Костю виноватым в смерти матери. Если бы ты не родился, то мать была бы сейчас жива. И это больше всего злит его и заставляет испытывать боль. Отец разнимает братьев, но не всегда рядом. В последнее время он все чаще пропадает на работе. Иногда приходит под утро, уставший и злой, но не рассказывает, что произошло. Угрюмо молчит и много пьет, закрывшись у себя в кабинете. Вспышка. «Костя, тебе нужно уехать», — говорит отец, и в голосе его звучит тревога. «Уехать? Куда?» Отец не спешит отвечать. Он напряжен, и это видно по нему. От спокойных, уверенных движений не остается и следа. Отец нервно, словно тигр, расхаживает по комнате взад и вперед, теребит бородку и усы. «У нашего рода сейчас не самые лучшие времена. Одно, другое, третье навалилось все как-то одновременно». Он подходит к столику, наливает себе выпить. «Куда ехать?» — повторяет Костя. «Туда, где тебе не угрожает опасность. Я переговорил кое с кем, помогли старые связи. В общем, я определил тебя в императорскую школу». «Зачем? Я же ведь учусь». «Костя, послушай», — перебивает парня отец. «Выслушай и не спорь. Нашему роду как никогда сейчас угрожает опасность, смертельная опасность. Я не знаю, что будет дальше, но я должен обезопасить тебя и твоих братьев и сестер. Настя поедет тоже в императорскую школу вместе с тобой, а старших, Егора и Ивана, я определил в кадетский корпус. Это спасет вас от... От чего? Пока не могу рассказать. Большие знания даруют бессонные ночи и подвергают твою жизнь еще большей опасности. Так что пока не могу тебе ответить на этот вопрос, сын. Всему свое время. «Императорская школа», — кисло повторяет Костя. «А какая именно? Их же несколько». «Медицинский корпус. Академия. У тебя все же дар мага». Последнюю фразу отец говорит, опустив глаза. Словно ему стыдно за этот факт, и Костя понимает, что выбор школы сделан вовсе не из-за дара. Просто найти что-то более подходящее так быстро не удалось. «Помни, что императорская школа — единственное безопасное место, где тебя не тронут», — говорит отец. Как же он ошибался. Вспышка. Первая неделя школы. Первая неделя кошмаров. Довольно быстро по заведению расползаются слухи о том, что род Дебровых уже можно списывать со счетов. Внешние проблемы грызут семью, под ударом высокая должность отца, а без нее аристократический род уже теряет герб и, как следствие, власть и уважение. Довольно быстро многие понимают, что Костя Дебров не такой уж хороший боец. Дар редкий, мощный. Но что толку с этого дара, если им нельзя воспользоваться? этим начинают пользоваться старшие. Постоянные стычки, шутки, подколы, избиения. Причем под безобидным предлогом. Отработать приемы, выученные на уроках. Костя терпит. Обида копится, но парень не позволяет ей выплеснуться наружу. Понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Только побьют еще сильней. Со временем он учится избегать обидчиков, учит расписание урока всех старших, ловчится маневрировать от лекции к лекции по коридорам школы так, чтобы не попасться на глаза шутникам. Это хоть немного спасает от назойливых задир, но лишь на время. Вспышка. Короткие летние каникулы не приносят счастья. Приходит весть, что отец умер. Подробности смерти туманны, никто ничего толком не говорит. Из тех перешептываний поварих на кухне, которые Костя тайно подслушивает, он узнает, что смерть отца как-то связана с его работой. Темные дела. В родовое поместье приезжает дядя, Антон Дебров, законный представитель рода и распорядитель. И сразу же входит во вкус управляющего, увольняя часть прислуги, оставшимся сильно урезает жалование и вводит телесные наказания. За любую провинность хлещет розгами. Дикость. Но кто ему будет возражать? Вскоре под удар попадают и братья. Розги жалят, и чем больше отметин появляется на пятых точках ребят, тем больше растет желание как можно скорее вернуться в учебное заведение. Там хотя бы розгами не бьют. Вспышка. И вновь возвращение в ненавистную императорскую школу. Уже нет желания прятаться от кого-то, потому что изнутри сжирает горе потери. А задирам только этого и надо. Они ловят его на каждой перемене и бьют уже в открытую, остервенело и больно. Потому что до них тоже доходит новость, глава рода Аристарх Дебров мертв. И это многое меняет и на многое развязывает руки. Костя пытается отбиваться, но только сильнее злит обидчиков. И вот наступает сегодняшний день, конец уроков. И вновь побои и обидные слова вслед. Костя возвращается в общежитие и вдруг видит Марию. Ту самую Марию Орлову, на которую обратил внимание еще в первый день в школе. Да, она красавица, и парень ее любит, втайне, боясь признаться в этом даже единственному своему другу, с которым удалось познакомиться и завести дружбу в школе. Мария не одна. Рядом с ней Петров, местный урод из знатного рода, чей глава Гвидон Петров носит титул барона Смоленска и имеет огромную власть. Отпрыск четы Петров – подонок, каких еще поискать. Костю он тоже задирает, причем жестко, особо даже и не пытаясь скрыть это за школьные подколы. Один раз даже чуть ножом не порезал. Петров знает, что ему на многие его выходки будут закрывать глаза. Титул отца многие границы дозволенного расширяет. А с учетом того, что рода Дебровых уже практически нет, то можно и вовсе не церемониться. И это все смерть отца, задирки, побои, Петров, откровенно клеящийся к Марии и лапающий ее против ее воли, вдруг навалилось разом неподъемным грузом, заставляя истошно зверем закричать. Красный туман опустился на глаза. Что-то щелкнуло в голове, и Костя рванул вперед. Он накинулся на Петрова, начал лупить. Бил неумело, но компенсировал это долго копившейся ненавистью и злостью. Да и эффект неожиданности помог. Удалось оттеснить Петрова от Марии, даже заехать ему пару раз по морде. А потом... «Ты совсем берега попутал!» — опомнившись, зарычал Петров. И саданул прямо по голове. Бил умело, одной рукой схватив за шкирку, чтобы противник не вырвался, а второй по голове, нанося удары в слабые места. Пелена злости быстро сменилась кровавым туманом боли. Костя попытался вырваться из захвата. Да куда там? Противник только входил во вкус. «Задавлю, урод!» «Максим, не надо!» — сказала Мария. Но тот и не думал слушать. Все бил, бил и бил. В одну точку. Костя попытался увернуться от очередного удара. повернул голову чуть в сторону, невольно открывая висок, слабое место и один точный удар, и тьма. «Дебров, да чтоб тебя!» Голос Марии вывел меня из прострации. «Ты что, сознание потерял?» «Демоны тебя дери!» Только и смог выдохнуть я, поняв все сразу. Паренька Костю Деброва завалил этот урод, которому я врезал по морде. А я каким-то образом оказался в его теле. Да, вот такие дела. «Нет, я в порядке», — рассеянно ответил я, тряхнув головой, чтобы убрать наваждение. Чтобы хоть как-то сменить тему, я спросил: «Ну, так что, мы уже пришли?» Я огляделся. И вот, судя по богатому убранству и столпившимся ученикам, и сама императорская школа в конце улицы. Фронтоны из мрамора, ступени из гранита, карнизы обшиты золотом. Сразу видно, что заведение не для простых учеников. Здесь учатся только дети аристократов. И все должно соответствовать их высокому статусу. Воспоминания паренька подсказали, что оплата за один только год учебы составляла порядка миллиона золотом, что равносильно бюджету какого-нибудь добротного поселка. И это только на одного ученика. Поэтому и учились тут только дети тех, кто носил гордые титулы герцогов, баронов, графов, лордов и виконтов. Остальным дорога сюда закрыта. Отец паренька — барон. Город Архангельск под его управлением, и деньги на такое дорогое удовольствие, как школа, имеется. Отец перед тем, как отправить парня сюда, чтобы спасти от какой-то неприятной опасности, предусмотрительно открыл счет, куда положил сумму для оплаты всего периода обучения и еще немного на карманные расходы. Значит, насчет этого можно не переживать. Я глянул настроение. Школа для одаренных, так ее называют негласно, располагалась в городе Новосибирске. Никогда о таком городе не слышал. Пришлось поковыряться в памяти, чтобы немного разобраться в географии. Российская империя, большая страна, столица Москва, а Новосибирск далековато от нее. Само же имение рода Дебровых и вовсе находится в Архангельске. Разбросало. Но, видимо, отец не просто так выбрал эту школу. Чем дальше от опасности, тем лучше. Поэтому и отправил сюда, подальше. Да, нужно будет разобраться с этим вопросом детально. Интуиция подсказывает, что не все тут так просто. Мария вновь со мной попрощалась и поспешно пошла прочь. Я проводил ее взглядом. Потом решил идти туда, где можно будет разобрать поток мыслей и привести их в порядок. А это мне сейчас необходимо было больше всего. Ноги сами принесли меня в мою комнату в общежитии. Две кровати, один стол, шкаф со скрипучими дверцами. Убранство не самое шикарное. И к тому же я живу тут не один. Судя по чужим вещам, лежавшим на соседней кровати, у меня есть сосед, еще и неряха. Слава богам, его сейчас нет в комнате. Чувствуя усталость, я плюхнулся в свою кровать. Пришло время во всем разобраться и сложить хотя бы некоторые осколки, которые я успел обнаружить в голове. Итак, меня, настоящего меня, убил какой-то урод в мантии монаха. Но я не умер. Переместился сюда, в незнакомый мне мир, в тело слабака со странными умениями. Я взглянул на свои руки, ну и культяпки, куриные лапы, а не руки. А осталось ли то, что у меня было в прошлой жизни? Насчет физической силы ответ однозначно нет. Но ведь есть еще и сила ментальная, магическая. Я закрыл глаза, сконцентрировался, проверил каналы. Они были чертовски слабыми. Да этот парень совсем никогда, что ли, не занимался собой. Но спасибо и на том, что они вообще есть. Ставим первый пункт в списке важных дел — прокачать каналы. Так, а что за дар такой у этого паренька? Кажется, дар мага с атрибутом поглотитель. Нужно понять, почему парень и вся его семья поставили на этом его умении крест. Глупо отказываться от того, что есть. Память парня подсказала, что поглотитель забирает чужую магию. Получается, если кто-то швырнет в меня огненный шар, я смогу поглотить его и нейтрализовать? А может, и вовсе использовать в своих целях? Ух, становится интересно. Прежде чем решаться на такие рискованные эксперименты, я решил проверить догадку на чем-то более маленьком. В углу комнаты светил огонек лампы. Светильник не был подключен к розетке и работал от какого-то дешевого магического кристалла. Какая-никакая магия! А что, если попытаться... Я вновь закрыл глаза, воззвал к атрибуту. Тот откликнулся довольно быстро и охотно, словно желая, наконец, стряхнуть с себя пыль. Сказывалась редкость его использования. На вид атрибут напоминал огромный черный цветок, видимый только мне, и то с помощью особого зрения. Тонкий длинный стебель заканчивался бутоном, который, видимо, и должен был служить чем-то вроде ловушки для магии. Я сделал глубокий вдох и направил бутон на огонек. Черные лепестки хищно оплели пламя и вмиг поглотили. Я уже готов был ликовать, как вдруг увидел, что этот самый огонек от светильника начал перемещаться внутри стебелька прямо в мою сторону. Я не успел оборвать связь. Огонь исчез в моей груди. Острая боль обожгла, и я впервые в жизни истошно закричал от этой самой боли. А потом и вовсе упал с кровати и потерял сознание.